Но суд полностью оправдал Монфора, а потом, к удивлению и возмущению Гогена, который предъявил Собану иск за внесение 10 000 франков убытка, присудил Собана, хотя злодейский ущерб, причиненный им, был доказан, к смехотворному, на взгляд Гогена, наказанию, недельному заключению и 600 франков штрафа. Гоген был в ярости. Его обязали уплатить мне 600 франков, а я должен 475 франков врачу, 100 франков адвокату, плюс все расходы, которые влечет за собой болезнь в гостинице, писал он Молару. И несмотря на это, противная сторона подала апелляцию, чтобы дело рассматривалось в суде Ренна. Впрочем, для меня это гораздо выгоднее. Надо будет, чтобы Леклерк повидал Долана, и они дошли бы до Жефруа, а тот поместил статью в журнал или в Эко де Пари, резкую статью о правосудии в Тампере, где было бы рассказано о моем деле. Говорят, судьи в Ренне очень прислушиваются к подобным статьям. Выходит, можно убить или покалечить ни в чем не повинного человека только потому, что он чужак в Конкорно, и то, что он заболел, мучился, потерял даром время, ничего не значит, потому что бандиты из Конкорно — местные избиратели, а мой обидчик — друг республиканских властей. Может быть, гнев ослеплял художника, внушая ему навязчивые идеи. Однако выходивший в Кемпере еженедельник «Финистер» и в самом деле на другой день после драки в номере от 29 мая с возмущением писал о грубом, беспричинном нападении, о смехотворной, возмутительной драке и о дикарях, которые были ее зачинщиками. А на другой день после суда, в номере от 25 августа, уже просто коротко упоминала о какой-то довольно туманной сцене на набережной Тенеров. Дело в том, что Финистер принадлежал депутату парламента Луи Эмону, а лоцман Собан был доверенным лицом и корреспондентом этого депутата в Конкорно. Рене Морис в «Новель ревю де Британь» от ноября-декабря 1953 года. Собан, по-видимому, довольно скоро раздумал подавать апелляцию. А 600 франков, которые Гогену должны были заплатить возмещение убытков, художник так и не дождался. Предусмотрительно Собан продал свое судно. Каррей, Фюртер Бретон, от ноября-декабря 1919 года. 28 августа в мэрии Понта-Вена художника ждало новое разочарование. По требованию адвоката Мариан Ри, на том основании, что мировой суд не может рассматривать дела, где речь идет о предметах, стоимость которых в точности не установлена, а стоимость предметов, которые требовал художник, в первоначальном иске указана не была, мировой судья заявил о своей некомпетентности. Выписка из протокола заседания мирового суда Понта-Венского округа. Гоген просил мэтра Шамаяра возбудить дело в уголовном суде Кемпера. В это время Гоген и Аннах разошлись, очевидно, по материальным соображениям. К 15 сентября мулатка вернулась в Париж, чтобы подыскать себе работу. Обезьянки с ней уже не было, маленькая Таова, к которой привязался Гоген, умерла, съев ядовитый цветок. «Я и в самом деле почти никому не пишу, и все на это жалуются», — писал Гоген Монфреду 20 сентября. «Это потому, что страдания, особенно по ночам, когда я совсем не сплю, окончательно лишили меня мужества. В ожидании лучших времен художник продолжал искать прибежище в таитянских воспоминаниях. Вооружившись иглой Станевской, он вырезал на кусках самшита сцены из жизни маурийцев. Возможно, он предназначал эти гравюры для иллюстрации Ноа-Ноа. Дело против Мари Куклы должно было слушаться в ноябре. После суда Гоген рассчитывал вернуться в Париж. Но художник дело проиграл. Мария Анри заявила, что ей предъявлено ложное обвинение, что в частности бюст Дехана ей подарил сам Дехан. Вдобавок она сослалась на статью Уголовного кодекса, согласно которой мебель считается принадлежащей тому, кто ею владеет. 14 ноября суд в Кемпере на основании того, что истец совершил ошибку, не заручившись распиской в том, что он дал свои произведения на временное хранение, и что в данном деле свидетельские показания не могут быть приняты во внимание, отказал Гогену в иске и приговорил его к уплате судебных издержек.